Багровый штормовой «Орел» был лишь одним из многих. Целые звенья штурмовых кораблей находились на техническом обслуживании или располагались на оружейных площадках, где серво легиона подвешивали блоки «Нурсов» и управляемые ракеты к подкрыльевым узлам. Прибытие корабля осталось бы незамеченным, если бы не его задержка и высокий ранг одного из пассажиров. С главной площадки брат Кана наблюдал, как по посадочному трапу сошел Аскаэлон и коротко поприветствовал встречавшего его сержанта Зуриила. Их золотые доспехи резко выделялись на фоне стальной посадочной платформы. Аскаэлон не стал ждать высадки остальной группы и стремительно удалился с Зуриилом, предоставив воинам 9-й роты самим искать дорогу. Кан осмотрел, как уходит Аскаэлон, чувствуя, как мрачное настроение тянулось за ним, словно тень. Но затем он отбросил мысль, и на лице появилась улыбка. Среди кровавых ангелов, выходящих из-под фюзеляжа штормового орла, оказалось знакомое лицо, и адъютант направился вниз, чтобы встретить друга. «Мерос!» Апотекарий поднял голову и тоже улыбнулся. «Кана, рад встрече, брат!» Они крепко пожали друг другу руки, и Мерос покачал головой. «Я мог бы догадаться, что встречу здесь тебя, в центре событий». «Первая рота», — ответил Кана, — «мы всегда на острие меча». Один из соратников Мероса посмотрел на адъютанта. «Просто попроси своего уважаемого капитана оставить нам немного врагов, ага?» «Это Сарга», — представил боевого брата Мерос. «Он спас мне жизнь на Нартаба Октус, и ему понравилось быть героем». Кана поднял бровь. «Уверен, у Ралдарона будет достаточно работы для капитана Фурио и его роты». Мерос засмеялся. «Ты не изменился, брат». Небрежный комментарий его друга неожиданно кольнул бывшего библиария, но он проигнорировал его. «Я бы знал, но речь о другом. Послушай, я ведь ожидал увидеть только твое геносемя. Эльдар...» Он замолчал, когда увидел, как потемнело лицо Мероса. «Нам сказали, там были серьезные бои». К ним подошел сержант отделения. «Да, это так». Он посмотрел на адъютанта и мрачно кивнул. «Значит, ты Кана? Я Кассиил. Полагаю, Мерос 5 лет назад мог погибнуть, если бы не ты. Незначительный инцидент на Брехте-9. Я просто оказался в нужном месте в нужное время, сержант», — сказал Кана, опуская подробности. «И я в долгу у Мероса, точно так же, как он у меня». Сарга ухмыльнулся. «Ты не считаешь, что для медика наш боевой брат чересчур склонен попадать в неприятности?» «У меня нет желания умереть», — возразил Мерос. «А вот слава», — он усмехнулся. «Во имя ангела я готов на все». Хорошее настроение от встречи немного уменьшилось, когда Кана задумался над словами друга. «Если слухи, гуляющие по флоту, правдивы, нам предоставится возможность заслужить и славу, и смерть, братья». «Никогда не любил корабельные сплетни», — сказал Кассиил, поморщившись. Сарга отреагировал на его слова. «Я с готовностью выслушаю их. А разве никто не заметил, что здесь столько героев, что они затмевают звезды? Сколько нас собралось? Весь легион?» «Небольшое соединение отправят домой для охраны», — сказал Мерос. «Но да, Сарга прав. Я прежде никогда не видел такое количество наших кораблей в одном месте». «Это произошло», — сообщил Кана, — «по прямому приказу магистра войны. Он прислал контингент несущих слова, чтобы передать приказ и сопровождать нас». Кассиил скривился. «Еще чужие?» «Еще?» — переспросил Кана. Мерос кивнул в сторону штормового орла, из которого высаживалась еще одна группа легионеров. Брови Кана поднялись, когда он увидел космических волков, которых официально приветствовал хранитель в черном доспехе. На мгновение он встретился с бесстрастным взглядом воина в черепе-шлеме в тылу группы. Позади глаз начало расти старое, узнаваемое ощущение, но адъютант подавил его, прежде чем оно смогло полностью сформироваться, и снова обратился к Меросу и остальным. «Зачем они здесь?» «Мы озадачены теми же вопросами», — ответил Сарга. «Пришли из ниоткуда. С приказом Сигелита присоединиться к главному флоту». Кана нахмурился. «По действиям Совета Терры нельзя определить, что у них на уме. Я не могу не задуматься над решениями, которые принимаются в залах Императорского дворца и в которые нас не посвящают». «Мы — легион», — сказал Кассиил. «Наш долг — подчиняться и верить людям, которые выше нас». «Мы – да». Сарга посмотрел на сержанта. «Я последую за примархом в самое пекло, если он пожелает. Но Кана прав, регенты ему подобные. Они не легион, Не такие, как мы. Или они, он кивнул на космических волков, которые направились к одному из лифтов. Или даже несущие слово. Могут политики или законодатели понять, что мы делаем здесь? Это далекий взгляд из зала в Терры. Их распоряжение устраивает ангела. Кассиил холодно взглянул на него. А значит и тебя, легионер. Меня занимает более насущный вопрос, сказал Мерос. Он посмотрел на Кана. Сколько наших боевых братьев здесь? Сотня тысяч? Больше, ответил адъютант, не задумываясь. Здесь собраны все роты, на баржах и командных кораблях. «Серьезный сбор, и ручаюсь, такой редко случался в истории нашего легиона», — Апотекарий кивнул самому себе. «Братья, если нас собрали в таком количестве, возникает вопрос. Против какого врага мы должны выступить?» «Да», — согласился Сарга. «С такой армией мы можем организовать собственный крестовый поход. Мерос прав. Против какой угрозы требуется столь огромный молот?» «Очень скоро мы узнаем ответ на этот вопрос», — произнес суровый голос. Кровавые ангелы одновременно повернулись и увидели, как к ним подходит хранитель в черном доспехе. Из-под мрачного лика шлема их смерил взгляд. «Вы интересуетесь тем, что не входит в вашу компетенцию?» Кана нахмурился. «Аннелус, ты не можешь ожидать, что воин будет собираться на войну и не захочет узнать почему?» Со спины он сначала не узнал доспех неприятного хранителя. Бывший библиарий задумался, как долго Аннелус слушал их разговор. «Мы не бездушные машины. Мы оружие», — возразил хранитель. «Все мы. Клинки в руке ангела, которые поклялись исполнять его приказы». «Я никогда не отрицал этого», — Мероса разозлил язвительный тон хранителя. «И если мне суждено сражаться и погибнуть за Сангвиния, я не отступлю. Но все, что я прошу, знать, с кем буду сражаться». Кана смотрел, как Аннелус подошел к Меросу и внимательно посмотрел на него. В рубиновых линзах шлема отразились темные глаза боевого брата. «Ты боишься того, что не знаешь?» – спросил капеллан. Сарга тихо фыркнул. Мерос сердито взглянул на хранителя. «Не сомневайся в моей решимости». «Я хранитель легиона», – ответил ему Аннелус. «Вопросы решимости входят в мои обязанности». Прежде чем кто-то успел ответить, хранитель отвернулся от Мероса. Его взгляд на мгновение задержался на Кана, а затем скользнул далее. «Если мы задаем вопросы, когда в этом нет необходимости, то подрываем решимость, и этим сеем семена поражения до того, как прозвучит первый выстрел». Его рука опустилась к Розиусу, который был прикреплен цепью к бедру. «Верьте своим командирам, знайте, что их приказы верны, все остальное второстепенно». Он замолчал, склонив голову. Кана понял, в чем дело. Капеллан прослушивал ВОК-сообщение по закрытому каналу. «Если ты не возражаешь, хранитель», — сказал Сарга, — «я подожду, чтобы услышать это из уст ангела». Аннелус поднял голову. «Тебе не придется ждать, брат», — он указал наверх. «Смотри». По всему боевому флоту кровавых ангелов триумфальным хором загремели золотые вокс-рупоры, установленные в каждом зале. По коридорам и палубам прозвучали первые несколько тактов гимна Сангвинатуса. Каждый на борту корабля, от раба легиона до командира роты, знал, что эти звуки значили. Примарх собирался обратиться к ним. На мгновение все замерло. Только неразумные сервиторы и модули кагитаторов продолжали выполнять свои задачи, не обращая внимания на огромный поток входящих данных, автоматически передаваемых с красной слезы на остальные корабли флота. Включились пиктэкраны на переборках жилых палуб и в открытых столовых. Автоматически заработали интеркомы. Облаченные в доспехи легионеры обнаружили, что их вокс-каналы переориентированы, а там, где были установлены головки голопроекторов, появился мерцающий свет. Один из многочисленных гололитических модулей «Красной слезы» был вмонтирован в потолок посадочного отсека, где сейчас находился Мерос со своими боевыми братьями, в сотнях метров над ними. Со вспышкой захваченных фотонов появилась проекция огромной фигуры, затмевая воинов, желавших посмотреть на нее. Великолепный примарх Сангвини, в сверкающем доспехе и обрамлении белых крыльев, которые исчезали за пределами сферы проекторов, предстал перед своим легионом с уверенным и внимательным выражением лица. «Мои сыновья», — начал он. Его голос разнесся по километрам погрузившихся в тишину коридоров. «Добро пожаловать! Мое сердце переполняет гордость при виде такого великолепия в ваших рядах. Великий крестовый поход никогда не видел ничего подобного. Гордый и решительный, даже в своей виртуальной ипостаси, ангел излучал столь сильную уверенность, что все тени сомнений в его сыновьях в мгновение ока были изгнаны светом примарха. Деталировка замысловатого, выкованного силового доспеха была выполнена особенно тщательно. Отчетливо были видны рельефные грани золотой брони вместе с великолепной гравировкой на наручах, наплечниках и нагруднике. На груди покоился массивный декоративный медальон, высеченный из огромных рубинов Меглодари. Драгоценный камень в центре был вырезан в форме сердца и помещен в оправу из золотых языков пламени, символизируя пылающую душу кровавых ангелов, воплощенную в их примархе. Над основным камнем были расположены еще 4 рубиновых круга, каждый посвящен одному из миров, где легион пополнял свои ряды. В первую очередь Терра, затем Ваал и 2 его луны. Через одно плечо ангела был переброшен церемониальный боевой плащ, белая с черными пятнами шкура Карнадона, внешне похожего на вымерших снежных барсов Древней Земли, но намного большего по размерам. Сангвиний убил ледового охотника во время усмирения Тегара Пентарус, первой битвы после объединения с отцом. «Нам поручили миссию», — сказал он им, — «которую может выполнить только наш легион. Мой брат, воитель, возложил на нас долг, который имеет жизненно важное значение для будущего Империума». Он поведал об отданных ему Хорусом приказах, мрачно сообщив о возвращении старых ксеносов врагов, фактах вторжения нефилимов и возможной измене густонаселенного имперского доминиона. В скоплении Сигнус свет просвещения погас. Те миры, что по-прежнему хранят верность имперской истине и союзу с Террой, вероятнее всего, считают себя покинутыми и лишенными надежды. Так не может продолжаться, мои сыновья. Благородный облик стал суровым и непреклонным. Однажды мы уже сражались с нефилимами и сразили их. Мы считали, что они низвергнуты и истреблены, но подобно язве они выжили и снова стали чумой для человечества. Это не вселенная мифологии и ложной истины. Примарх поднял руку и сжал кулак. Мы не прячемся в темноте от страха перед призрачными силами и сверхъестественными иллюзиями. Мы не поклоняемся ложным богам. Есть только разум и просвещение, а мы – несущие свет. По всему флоту легионеры подняли бронированные кулаки и ударили по нагрудникам в знак приветствия, выразив одобрение ревом голосов. На борту Красной Слезы Мерос и остальные воины присоединились к ликованию. Шум достиг каждого отсека боевой баржи. Сангвини слушал звук множества воодушевленных голосов, разносящихся по палубам, и признательно улыбнулся. Вокруг него на командной палубе флагмана стояли на вытяжку серого экипажа, а командир Аскаэлон и его сангвинарная гвардия склонили головы. Возле трона повелителя стояла адмирал Дюкейт, не двигаясь, словно вырезанная из мрамора. Примарх оценивающе смотрел на них, определяя, готовы ли они к предстоящей войне. Как он и предполагал, недостатка желания не было. Гололитическая панель удерживала его в своем сиянии, передавая малейшие движения крыльев, лица, закованного в броню тела. Сангвиний смотрел вперед и словно обращался к каждому воину легиона лично. «Мои сыновья, не сомневайтесь, это будет нелегкая кампания. Нам хорошо известна природа этих мерзких чужаков, и победа достанется тяжело. Нефилимы загнаны в угол и будут сражаться до последнего, сопротивляясь исчезновению своего вида. Некоторые из нас больше не увидят песков Ваала, но мы будем сражаться, зная, что не можем потерпеть неудачу. Хорус призвал наш легион на эту войну, и мы ответим ему победой. Ради будущего человечества нефилимы должны быть истреблены, а поскольку мы разбивали их прежде, разобьем их снова. Мы не можем оставить этих существ в живых. Эти мерзости должны быть преданы мечу, а рабы освобождены». Он умолк и прижал крылья. «Мы сделаем это. Мы – кровавые ангелы, и ничего не боимся. Мы – гордые сыновья Империума и защитники человечества. Мы – ангелы смерти и гнев Императора». Снова раздались крики, и в этот раз Красная Слеза почти задрожала от энергии стольких воинов, охваченных воинственным пылом. Примарх кивнул и отвернулся от Гололита. Трансляция закончилась. Ралдарон стоял рядом, лицо первого капитана напоминало застывшую маску. Сангвини подошел к доверенному офицеру. «Твой голос не присоединился к остальным, капитан. Можно спросить, почему?» Ралдарон ответил тихо, чтобы его слышал только повелитель. «Я согласен», — сказал он. Но эти приказы и скрывающаяся за ними правда тревожат меня». Улыбка ангела погасла. Он открыл часть сообщения Хоруса ближайшим соратникам, тем, кто знал горькую правду о потерянных. И сейчас на мгновение он задумался, не совершил ли ошибку. «Говори на чистоту, Рал», — попросил примар. «Я бы не осмелился пойти против ваших приказов, милорд», — сказал офицер. «Но это операция и развязка, которая может ждать нас в скоплении Сигнус. Должны вы по-прежнему скрывать это от ваших сыновей?» Ралдарон отвернулся. «Повелитель, вы можете разочароваться во мне, но клянусь, бремя этого знания тяготит меня, всегда тяготило». «Знаю», — кивнул Сангвини. «Оно тяготит всех посвященных и больше всех меня лично. Но сейчас не время, мой друг». «Возможно», — Ралдарон колебался. «Но оно наступит, милорд, и не в выбранный вами момент, если только вы этого не сделаете раньше». Сангвини снова кивнул. «Я тоже понимаю это. И признателен тебе, Рал, за то, что напоминаешь мне. Верь, когда я говорю, что мы разобьем наших врагов». Он снова улыбнулся. «Всех, как внутренних, так и внешних». Примарх повернулся к центральной операционной платформе и встретился с ожидающим взглядом адмирала Дюкейт. «Ваш приказ, милорд?» – спросила она. «Все корабли готовы к переходу в имматериум. Мы ждем вашего слова». «Приказ отдан», – ответил Сангвини. «Запускайте двигатели и ведите нас в варп». Когда к нему подошел Ралдарон, он указал на бронированные окна, которые тянулись вдоль всего ходового мостика. «Полный вперед к Сигнусу!» Врата реальности открылись, и флот ринулся в имматериум. Сотни навигаторов, связав мысли воедино, повели корабли кровавых ангелов из тьмы космоса в совершенно иную бездну. Их приняло вопящее безумие непространства. Самые опытные из навигаторов почувствовали некое изменение в переходе. Нечто столь смутное и неуловимое, что они едва заметили его. Путешествие через варп всегда было нелегким делом. А учитывая недавно начавшиеся штормы и психическое возмущение в имматериуме, спрогнозировать передислокацию было непросто. Были известны случаи, когда корабли разрывало на части прямо во время прыжка в варп. Пробить брешь в пространственно-временном континиуме – не то же самое, что открыть дверь. Для этого необходима колоссальная энергия. Во время переходов случались трагедии, и это была общеизвестная сторона путешествия, необходимый риск. Чем выше мастерство навигатора, тем меньше вероятность инцидента. Но при прыжке такого огромного флота существовала большая вероятность того, что некоторые корабли получат повреждения или даже погибнут. Ничего этого не произошло. Ни один корабль из флота Кровавых Ангелов не получил ни малейшего ущерба от воздействия варпа. Словно и материум принял их с легкостью, с которой клинок входит в воду.